Глава 9. Разговор с адмиралами. Распрощавшись со своими подопечными, которые разлетелись в разные стороны, Александр в Россию искать следы луунов на военных базах и Сиро и Астра патрулировать Тихий океан, сам Крас отправился в центр ВКР. Через несколько часов ему следовало прибыть генералу Джазу на совещание с высшими военными чинами армии и флота, где будет обсуждаться дата начала вторжения ударного флота. По дороге в отсек, где стояли корабли подразделения, Крас наткнулся на слонявшегося по опустевшим коридорам льва, которого Астра почему-то не взяла с собой в этот раз. Потрепав лохматое чудовище по загривку, Алекс устроился в кресле пилота, включил двигатели и сквозь открывшийся шлюз выпорхнул с территории базы Тамола. Благополучно прибыв в Африку и пройдя все возможные уровни допуска, Крас, насвистывая веселую песенку, подошел к заветной двери. К его большому удивлению, перед дверью в кабинет генерала Джаза, словно раздвоившаяся тень отца Гамлета, маячили две фигуры в деловых костюмах, из-под которых проступали перекачанные мышцы. «Господи!» — с ужасом подумал Крас, едва увидев обделенные интеллектом лица телохранителей. «Неужели сам старик пожаловал на это совещание?» Рядом с дверью сидела длинноволосая, миловидная негритянка в пестром черно-желтом платье, новая секретарша генерала Джаза. Эта деталь обрадовала капитана гораздо больше. Выглядела девушка как молодая пантера, точнее, как ребенок от брака пантеры и ягуара. Капитан невидимых видел ее впервые в жизни, но по опыту знал, что в этом подразделении никогда не держали просто секретарш. Трирху Гоа значилась на голограмме, переливавшейся на коротком рукаве ее вполне гражданского платья. Несмотря на молодые годы и очаровательную внешность, эта девушка наверняка водила штурмовик и стреляла из бластера не хуже самого Краса. Впрочем, капитан в душе надеялся, что все-таки хуже. Алекс бегло окинул свой мундир и ордена, которые он надел, чтобы выглядеть солиднее перед записными вояками. Да и нужно было когда-то выглядеть орден «Хрустальное око», выданный стариком Сарагосой за первую операцию невидимых по уничтожению инопланетных шпионов. Капитан нервно протер запылившееся око рукавом мундира, чтобы зорче смотрело, и спросил, с интересом разглядывая новую секретаршу Джаза. «Скажите, дорогая Трирху, доктор Шилла Бристоль уже здесь?» «Да», — ответила Трирху, слегка прищурившись, словно пыталась проверить, нет ли у этого щеголеватого капитана неучтенного бластера под мундиром, с которым вход в помещение для секретных совещаний был запрещен. «Уже началось?» — спросил Крас, удивленный такой запоздалой подозрительностью, ведь его уже 100 раз проверили по дороге, и посмотрел на таймер своего коммуникатора. Впервые в жизни он пришел раньше на 5 минут. «Нет», — подтвердила Трирху его открытие, даже не улыбнувшись. «Болтливая девчонка», — отметил про себя капитан невидимых. «А генерал? Он и все советники на месте», — наконец выдавила из себя подобие улыбки черная пантера. «Ждут только вас, капитан Крас». «Тогда не будем терять время», — сказал Алекс, выплюнул жвачку в урну и, протиснувшись между перекачанными телами охранников, которые даже и не подумали посторониться, проник в кабинет Джаза. «За последнее время здесь мало что изменилось». Длинный дубовый стол, уютные кресла с антигравитационными приставками вокруг, мягкие диваны у входной двери и огромная карта звездного неба на стене за спиной Джаза. Добавилась разве что новая коллекция чучел красных ящериц с планеты Зулоус, которых фанатичный охотник Макс когда-то подарил Джазу. Сейчас помещение было освещено ровным ярким светом, значит, генерал пребывал в рабочем настроении, несмотря на вечерний час. Хотя, как подумалось Крассу, ради совещания на высшем уровне Джаз мог и выключить систему, зависевшую от его настроения. Вдруг старику Сарагосе не понравится, что свет постоянно мигает. Напротив генерала, в креслах, мягко покачивавшихся под над ковром, сидели грузный здоровяк с черными как смоль волосами, с которым Алексу уже приходилось встречаться, адмирал Гримальди, отвечавший перед правительством за крайний сектор обороны Солнечной системы. Рядом с ним долговязый и лысый мужчина, которого Крас знал только по голографическим изображениям, адмирал Истерн, командующий центральным сектором системы от Марса до Меркурия. Оба в синих мундирах Звездного флота с адмиральскими нашивками. Рядом с Истерном расположилась рыжеволосая Шилла Бристоль в синей тунике вместо мундира, которая при появлении Краса уткнулась взглядом в какие-то информационные кристаллы, лежавшие перед ней. «Еще злиться за пощечину», — отметил Алекс. «Хотя давно пора бы и забыть. Я ей, в конце концов, жизнь спас». По соседству с Шиллой сидел в простой клетчатой рубашке, расположился сам президент Хосе Мануэль Родриго Эль Сарагоса, увидев которого, Крас даже вздрогнул, хотя и был готов к его появлению среди генералитета. А вот дальше начинались неожиданные гости, с которыми Крассу лично сталкиваться пока не приходилось, даже на высокоорганизованных пьянках. Впрочем, их изображения были известны всей планете и даже обитателям отдаленных колоний. Высокий широкоплечий блондин Виталий Севастьянов, судя по крепко сбитой фигуре, частый посетитель тренажерных залов, и такой же крепыш с угловатым лицом, но брюнет и чуть ниже ростом, Ричард Томпсон, занявший место убитого Сан-Тремора. Оба советника президента курировали военную промышленность, правда, в неравных долях, и потому являлись заклятыми друзьями. Пост третьего советника президента Леконга был временно упразднен, а имущество его корпорации Мияга Энтерпрайз разделено между двумя крупнейшими военными корпорациями Золотой Ордой и Star Technology, представителями которых являлись советники. Добряк Хосе Мануэль после потрясения с Сан-Тремором и всех расследований решил пока обойтись двумя проверенными советниками. Как отметил Крас, не было приглашенных из оппозиции ни первого оппонента Сарагоссы, непримиримого бомбарда Мхамбе III, ни даже более спокойного Ручана Даздракиса. Когда доходило до реальных дел, оппозицию старик Хосе Мануэль ни в грош не ставил, хотя принародно всячески призывал свободно высказывать свое мнение. «Добрый день, дамы и господа», — поприветствовал всех собравшихся капитан Крас, выпятив грудь под мундиром и отдав честь военным. «Надеюсь, я не опоздал». Адмиралы кивнули ему как сослуживцу, советники лишь слегка наклонили головы. Президент улыбнулся, Шилла Бристоль бросила короткий взгляд, а генерал Джаз сказал: «Ну, все в сборе. Садитесь, капитан, на свободное место. Начнем». Генерал Джаз был без сигары, поскольку советники президента не выносили запаха табака. Сам Сарагоса любил иногда выкурить длинную гаванскую сигару или потянуть трубочку, но имидж для политика значил немало, а народ в последнее время больше уважал спортсменов, поэтому старик крепился, даже в таком узком кругу. Крас сел. Свободное место оказалось между генералом Джазом и Ричардом Томпсоном. «С вашего позволения, господин президент, я начну совещание». Джаз взглянул на Сарагосу. Тот кивнул. «Итак», — продолжал Джаз, — «все собравшиеся в курсе того, что, согласно приказу президента, военный флот землян начинает операцию вторжения с целью уничтожить планету, на которой находятся захваченные расой загов, наш первый двигатель серии М, послуживший прототипом для их самостоятельных разработок. Решение уже принято, но требуется обсудить детали». Закончив первую фразу, генерал перевел дух. «Начинать всегда трудно». Собранные внешней космической разведкой из подразделения капитана Краса, а также специалистами разведки флота данные, Джаз кивнул адмиралам, говорят о том, что противник очень силен. Если не попытаться опередить его, то в скором времени нам придется испытать на себе новое вторжение, которое мы не сможем отразить, и тогда нас всех ждет печальная участь. «Вы уверены, генерал, что новое вторжение будет?» – перебил его советник Севастьянов. «Разгром загов при первом был впечатляющим». «Уверен», не сомневаясь, ответил Джаз. «Это вопрос времени. Разведка считает, что мы смогли разгромить флот загов только потому, что они не считали нас сильным противником и послали в нашу систему не очень большой флот. Скорее всего, пару эскадр. Ну и слава богу, что мы сами не теряли времени даром и успели подготовить мощный флот, оснастив его новейшими двигателями. Если бы флот загов был чуть более многочисленным, то мы бы проиграли эту битву». «А когда предполагается новое вторжение?» – уточнил советник Томпсон, подавшись вперед. «И что помешало загам сделать это немедленно после разгрома, если они имеют столь большие возможности, как вы нас уверяете, генерал?» «Точными данными мы еще не располагаем», – уклончиво ответил Джаз, нажав кнопку на коммуникаторе, и объемная карта звездного неба за его спиной засветилась сотнями огоньков. Галактика предстала во всей красе. На карте красным цветом были обозначены предполагаемые зоны обитания загов в ее центре и зеленым солнечная система, приютившаяся на окраине. Но, скорее всего, нас спасает огромная удаленность от центра галактики, где обитает раса загов. По неподтвержденной до конца информации, частично полученной от порабощенной ими расы луунов, ученых, вошедшие с нами в контакт, количество кораблей, оснащенных двигателями серии М, у загов было ограничено. Джаз помолчал и продолжил. В области разработки вневременных двигателей нам пока удалось их обогнать, и в этом пока наше преимущество и единственная надежда. Полученных разведчиками данных хватает, чтобы утверждать, империя загов в ядре галактики обладает колоссальными ресурсами и военным потенциалом. И если они произведут и оснастят двигателями серии М все корабли своего флота, то Солнечная система быстро перестанет существовать как независимый сектор галактики. Над столом повисла напряженная тишина. Советники размышляли. Президент слушал. Тишину снова нарушил генерал Джаз. «Согласно полученному приказу президента, я велел капитану Крассу уже отправить разведчика в центр галактики для проверки информации луунов. Капитан, расскажите, что уже сделано». Красс выпрямился в кресле. Даже захотел встать, но генерал взглядом дал понять, что это не обязательно. «Сегодня на рассвете на захваченном у загов диверсионном корабле двое наших разведчиков отправились в центр галактики. По плану, после прибытия на место у них есть 2 недели, чтобы отыскать эту звездную систему и проверить координаты». Капитан немного расслабился и даже откинулся на спинку кресла. «А еще через 2 недели там должен появиться наш флот вторжения, достаточно сильный, чтобы уничтожить все, что там будет обнаружено. Задача моих ребят – сообщить им проверенные данные. Если понадобится, войти в контакт с луунами и прощупать этих новоявленных союзников. А дальше – пусть работает флот». «Есть ли с ними связь во время выполнения задания?» – спросил адмирал Истерн. «Нет», – ответил Красс, – «связь есть только в режиме реального времени». «Это рискованно», – покачал головой Истерн. «Да», – согласился Красс, – «но другого пути нет. Наши ученые пока не разработали способ связи между кораблями во время сверхвременного прыжка. Также мы не в состоянии связываться с кораблями, находящимися в центре галактики Земли. Поэтому ударный флот получит подтверждение координат для атаки только после того, как сам окажется в центре галактики». Адмиралы переглянулись. Им не очень нравился фактор неизвестности, но других вариантов разведка им не предлагала. Кстати, в свою очередь поинтересовался Красс, насколько мощным будет флот ответного вторжения. Гримальди посмотрел на президента и, получив молчаливое одобрение, ответил: 4 дредноута и 12 тяжелых суперсовременных крейсеров типа «Тригон-М» с генераторами независимого времени. На борту у больших кораблей, естественно, будет достаточно штурмовиков «Ястреб» и «Керн» для выполнения тактических задач по встречным планетам. «Ого!» – Красс, забывшись, даже слегка присвистнул от удивления. «Наш флот, видимо, готовится к захвату целой галактики. Зачем столько кораблей? Для уничтожения небольшой звездной системы из нескольких планет хватит и половины». Адмиралы и советники поморщились. Капитан Красс оправдывал свою репутацию нетактичного рубаки парня, но при этом профессионала. «Разведка ведь утверждает, что могут быть разные варианты», – язвительно ухмыльнулся адмирал Истерн, – «так что лучше иметь запас сил». «А могу я лично принять участие в ударной операции на одном из этих кораблей?» – неожиданно вырвалось у капитана. «Там ведь будут и мои ребята, а я за них отвечаю». «Мы обсудим эту возможность позже», – произнес с нажимом генерал Джаз, не имевший возможности на людях отчитать своего чересчур активного подчиненного. «У капитана найдутся дела и в Солнечной системе, где тоже, увы, не все спокойно. Пусть доктор Бристоль расскажет совету о последствиях тайных и явных операций загов в нашей системе». И Джаз внимательно посмотрел на рыжеволосую красотку. Красс нехотя замолчал. «После того, как наша лаборатория начала заниматься выявлением способов противодействия атакам загов, мы уже достаточно далеко продвинулись в этом направлении». Шила откашлялась, словно читала доклад. «Мы разработали биологический индикатор, который позволяет на расстоянии до 100 метров определить генетический фон существа. Знаем, что вызывает мутацию. Но пока еще есть проблема быстрого выявления мутантов и особенно зомби, обработанных по программам Ли Конга. То есть, несмотря на огромные средства, потраченные правительством на содержание вашей лаборатории», — снова вступил в разговор советник Севастьянов, — «вы, доктор, не в состоянии отличить мутанта и зомби от нормального человека, пока он не начнет взрывать наши корабли? Или не истечет зеленой жижи при задержании? Это так, доктор?» Шила немного смутилась, но выдержала удар. «Да», — ответила она спокойно, — «с мутантами пока это так, советник. Но мы близки к разгадке тайны мутаций». «Меня интересуют конкретные результаты. Севастьянов чуть не выскочил из своего кресла. А не ваши научные теории. Перед самым вторжением по Солнечной системе прокатилась волна диверсий, и вы ничего не смогли сделать, чтобы предотвратить их. У меня и советника Томпсона накопилось немало вопросов к вашему подразделению». «Не забывайте, советник», — вдруг пошла в атаку Шилла, «что половина проблемы, то есть зомби, которые до последнего момента не знают, что они простое орудие в руках врага, это работа бывшего советника Ли Конга, вашего коллеги, который постоянно находился рядом с вами. И распознать врага в высшем эшелоне помогла только военно-космическая разведка. А ваши собственные спецслужбы, на которые тоже тратятся немалые деньги, об этом и понятия не имели. Кроме того, среди них было выявлено несколько шпионов Ли Конга». Севастьянов даже замолчал от такой наглости. «Генерал», — вдруг ожил президент Сарагоса, решив разрядить обстановку, — «велите-ка принести нам по стаканчику сока Гуаделлы, что-то жарко тут у вас». «Конечно, господин президент», — отрапортовал начальник центра ВКР и, нажав на кнопку коммуникатора, приказал: «Трирху, принесите нам сок Гуаделлы». Интересно, удивился Крас новой привычке своего шефа, который, чтобы принести сок, вызвал секретаршу, а мог бы вполне возложить эту миссию на дроида-слугу. Хотя, надо сказать, будь я на месте генерала, сделал бы то же самое. Когда смазливая негритянка в своем ярком платье с подносом в руках, подобно древним официанткам, грациозно вплыла в кабинет, все военные политики, включая самого старика Сарагосу, по достоинству оценили профессионализм новой секретарши генерала. И Крас не был исключением. Провожая глазами до дверей гибкий стан Трирху, он вдруг ощутил на себе пронзительный взгляд Шиллы Бристоль. Этот взгляд резал его словно лазерный луч. Капитан виновато потупил глаза. Передышка, которую вовремя организовал старый политик, сыграла свою роль. Севастьянов несколько успокоился, Шилла Бристоль тоже. Попивая сок в ожидании дальнейшего поворота событий, Крас с удивлением отметил, как заработал секретный канал связи на его коммуникаторе, переведенный сейчас в тепловой режим. Запястье беззвучно кольнул короткий горячий импульс. «Странно», — подумал Алекс, — «этот канал автоматически срабатывает только в том случае, когда пилот не в состоянии выйти на связь сам, то есть в случае...» Остальное Крас даже не хотел предполагать, хотя система секретной связи невидимых была настроена таким образом, что биокомпьютер корабля отправлял сигнал сам при жесткой аварийной посадке или за секунду до своего полного уничтожения. Этот сигнал пришел от биокомпьютера штурмовика типа «Керн», который Александр выбрал на сей раз для того, чтобы, не привлекая к себе особого внимания, слетать на бывшую военную базу в глубине России, где предположительно также готовилась секретная армия Ли Конга, и где совсем недавно тайно совершили посадку корабли, подозрительно похожие на шары луунов. Крас смотрел на коммуникатор и отказывался поверить в происходящее. Этот сигнал означал, что корабль Александра либо уничтожен, либо сбит и сильно поврежден. Либо, что самое удивительное, сбит и захвачен неизвестным противником, поскольку сигнал не повторяется. «Ну что же, господа», — снова начал генерал Джаз, — «с деятельностью моих разведчиков в дальнем космосе и на Земле мы разобрались. Тут все в порядке. Нам осталось обсудить дату вторжения». Крас громко кашлянул. «Извините, генерал», — обратился он к сидящему рядом Джазу, осторожно показывая тому коммуникатор. «У меня небольшая проблема. Если у советников господина президента ко мне нет пока вопросов, разрешите мне отлучиться на пару минут». Джаз, едва бросив взгляд на коммуникатор, сделал над собой большое усилие, чтобы не округлить глаза. Лучшего момента, чтобы подставить под удар подразделение невидимых, его капитан просто не мог найти. Генерал бросил короткий взгляд на президента. «Что случилось, капитан?» — спросил Хосе Мануэль. «Ничего серьезного», — пытался отвертеться Крас, но ничего умного придумать не смог. «Просто мне срочно надо выйти». «Хорошо. Пару минут без капитана Краса мы обойдемся», — смилостивился президент. «Решайте свою проблему, капитан, и быстрее возвращайтесь», — добавил Севастьянов. «Правительство Союза Рас Земли не может откладывать решение о сроках проведения военной операции только потому, что капитану разведчиков захотелось сходить в туалет». Крас сдержался. Даже не стал хлопать дверью. Лишь подумал: «Ну, погоди у меня, сволочь, вот разыщу своего человека, а потом придумаю, что с тобой делать». Похоже, отношение к советнику Севастьянову у них с Шиллой было одинаковым. И это обнадеживало.